В Джорджии было размещено несметное множество гарнизонов, и в Атланте солдат находилось более чем достаточно. Командиры Янки в разных городах обладали всей полнотой власти, даже правом карать и миловать гражданских лиц, чем Янки и пользовались. Они могли, да так и поступали, засадить человека в тюрьму по любой причине, и даже без всякой причины вообще, отобрать у него собственность, повесить его. Они могли, да так и поступали, мучить и изводить людей, выпуская противоречивые постановления о том, как надо вести дела, сколько платить слугам, что говорить на публике и в частных беседах, что писать в газетах. Они устанавливали, как, когда и где следует выбрасывать мусор, решали, какие песни могут петь дочери и жены бывших конфедератов, так что пение «Дикси» или «Славного голубого флага» рассматривалось как преступление, почти равное измене. Они издали указ, согласно которому почта выдавала письма лишь тем, кто подписал железную клятву. А порой люди не могли получить свидетельство о браке, не приняв ненавистной присяги. На газеты надели такую узду, что ни о какой публикации протестов граждан против несправедливости и грабежей, чинимых военными, не могло быть и речи. А если кто-то и пытался протестовать, ему затыкали рот и бросали за решетку. В тюрьмах полно было именитых граждан, сидевших там без всякой надежды на скорый суд. Хабиас корпус и суд присяжных были практически отменены. Гражданские суды, хоть и продолжали действовать для вида, действовали лишь по указке военных, которые не только имели право вмешиваться, но и действительно вмешивались в судопроизводство. Так что граждане, угодившие под арест, оказывались на милости военных властей. А сколько их было, таких арестованных? Достаточно было подозрения в том, что ты неуважительно отозвался о правительстве или что ты член Ку-клукс-клана. Достаточно было негру пожаловаться на тебя, и ты оказывался в тюрьме. Никаких доказательств, никаких свидетелей не требовалось. Раз обвинили, отвечай. А Бюро вольных людей так накалило атмосферу, что подыскать негра, готового выступить с подобным обвинением, не представляло труда. Негры еще не получили права голоса, но Север твердо решил предоставить им это право, как заранее решил и то, что голосовать они будут в пользу Севера. А потому неграм всячески потакали. С бывшими рабами стали теперь ужасно носиться, и наиболее никчемным дали разные посты. К тем же, кто раньше стоял ближе к белым, относились не лучше, чем к их господам. Тысячи слуг, привилегированная часть рабов, остались у своих белых хозяев и занимались тяжелым трудом, который раньше считали ниже своего достоинства. Было немало и полевых рабочих, отказавшихся уйти от хозяев, и, тем не менее, основная масса нигеров состояла именно из них. Во времена рабства негры, работавшие в доме и во дворе, презирали полевых рабочих, считали их существами низшей породы. Не только Эллен, но и другие хозяйки плантаций по всему югу посылали негритят учиться, а потом отбирали наиболее способных для работы, требовавшей смекалки. В поля же направляли тех, кто не хотел или не мог учиться. И вот теперь эти люди, стоявшие на самой низкой ступени социальной лестницы, выдвинулись на юге в первые ряды. Поощряемые, с одной стороны, беззастенчивыми авантюристами, захватившими в свои руки бюро вольных людей, а с другой — подстрекаемые северянами, поистине фанатически ненавидевшими южан, бывшие полевые рабочие неожиданно почувствовали, что могут делать, что хотят. И, естественно, повели они себя так, как и следовало ожидать. В честь негров, даже наименее развитых, надо сказать, что лишь немногие действовали по злому умыслу. Но в массе своей они были как дети. И вековая привычка слушаться приказаний приводила к тому, что их легко было толкнуть на что угодно.